Тогда, чтобы не служить столь низким целям, существа стали делать для этих целей машины. Это давало существам возможность на досуге служить более высоким целям, но даже когда они находили более высокую цель, она все же оказывалась недостаточно высокой. Тогда они стали делать машины для более высоких целей. И машины делали все так безошибочно, что им в конце концов доверили даже поиски целей жизни самих этих существ. Машины совершенно честно выдали ответ. По сути дела, никакой цели жизни у этих существ обнаружить не удалось. Тогда существа принялись истреблять друг друга, потому что никак не могли примириться с бесцельностью собственного существования. Они сделали еще одно открытие. Даже истреблять друг друга они толком не умели. Тогда они и это дело передоверили машинам. И машины покончили с этим делом быстрее, чем вы успеете сказать «Тральф Амадор». При помощи экрана, расположенного на панели управления космического корабля, старый Селло следил за приближением к Титану летающей тарелки, на которой летели Малаки Констант, Беатриса Румфорд и их сын Хроно. Корабль должен был автоматически приземлиться на берегу моря Уинстона. Автомат должен был посадить корабль среди громадной толпы статуй, изображающих людей. Всего их было 2 миллиона. Селло делал примерно по десятку в земной год. Статуи оказались поблизости от моря Уинстона, потому что были сделаны из титанического торфа. По берегам моря Уинстона сколько угодно этого торфа, он залегает всего в 2 футах от поверхности. Титанический торф — диковинный материал, необычно благодатный для плодовитого и серьезного скульптора. Свежевыкопанный титанический торф податлив, как земная замазка. Через час, под влиянием света и воздуха титана, торф приобретает прочность и твердость застывшего гипса. Через 2 часа он становится крепким, как гранит, и поддается только резцу, а через 3 часа лишь алмаз может оставить царапину на поверхности титанического торфа. Селло сделал такое множество статуй, вдохновленные привычкой землян все делать на показ. Селло занимало не то, что делали земляне, а то, как они это делали. Земляне всегда вели себя так, как будто с неба на них глядит громадный глаз, и как будто громадный глаз жаждет зрелищ. Громадный, ненасытный глаз требовал грандиозных зрелищ. Этому глазу было безразлично, что ему показывают земляне — комедию, трагедию, фарс, сатиру, физкультурный парад или водевиль. Он требовал с настойчивостью, которую земляне, очевидно, считали такой же непобедимой, как сила тяжести, чтобы зрелище было великолепное. Подчиняясь этому необоримому, неотступному требованию, земляне только и делали, что разыгрывали спектакли, денно и ночно, даже во сне. Этот великанский глаз был единственным зрителем, для которого старались земляне. Самые изощренные представления, которые наблюдал Селло, разыгрывались с землянами, страдавшими от безысходного одиночества. И воображаемый громадный глаз был их единственным зрителем. Селло попытался запечатлеть в своих вечных, как алмаз, статуях некоторые состояния души тех землян, которые разыгрывали наиболее интересные представления для воображаемого небесного глаза. Титанические маргаритки, во множестве растущие у моря Уинстона, пожалуй, поражали воображение не меньше, чем статуи. Когда Селло в 203117 году до Рождества Христова прибыл на Титан, маргаритки на Титане цвели крохотными, похожими на звездочки и желтыми цветочками, не больше 1/4 дюйма в диаметре. Селло занялся селекцией маргариток. Когда на Титан прибыли Малаки Констант, Беатриса и их сын Хроно, у типичных титанических маргариток на стеблях диаметром в 4 фута